После того, как мы прожили несколько недель в этой девственной дикой местности, я вполне разделяла мнение Джорджа, что буду настолько очарована северной пограничной провинцией, что никогда не пожелаю покинуть ее, даже и в том случае, если наш брак сложится неудачно. Приученная к строго организованному образу жизни, я вначале с трудом приспосабливалась к таким ситуациям, когда, скажем, Джордж просил меня запастись провизией на 5 недель, но позднее оказывалось, что мы будем путешествовать не 5 недель, а 6 месяцев. Или заготовить продукты для поездки на 3 месяца, а мы вдруг возвращались домой через 4 недели. Но, тем не менее, я скоро к этому привыкла. Пока Джордж занимался браконьерами и устанавливал контроль за дикими животными, я рисовала растения и собирала их для музея в Найроби для различных международных институтов. Были у меня и другие занятия. Я вела раскопки древностей, собирала ископаемые остатки, заспиртовывала насекомых и коллекционировала мелких пресмыкающихся и грызунов. Случались и различные происшествия. Однажды мы услышали лай гиеновых собак и устремились на их голоса через лес, где и увидели стаю, сжимавшую кольцо вокруг антилопы, большого куду, который уже стоял на самом краю пропасти. Тяжело дышащее, перепуганное животное ожидало верной смерти, либо прыгнуть в пропасть, либо быть растерзанным стаей хищников». Загнанный в западню, куду совершал смелые, но безнадежные выпады против гиеновых собак. Джордж тотчас же начал стрелять по ним, нескольких убил, а остальные собаки мгновенно разбежались, и куду был спасен. В другом случае мы нашли одинокого жеребенка зебры Грэви. Мы долго наблюдали за ним, думая, что мать все же вернется, но в конце концов нам пришлось взять его с собой. Всегда очень важно подольше понаблюдать за предполагаемым сиротой, прежде чем идти ему на помощь, поскольку мать, уходя в поисках корма, приказывает своему малышу оставаться на месте до ее возвращения. Детеныш выполняет эту команду неукоснительно, и поэтому легко может случиться, что детеныш, принятый за сироту, будет подобран людьми, тогда как в действительности мать вернется за ним позднее, а животное будет напрасно лишено возможности жить в естественных для него условиях. Жеребенок зебры с длинными ногами, большой головой, мохнатой шерстью и красноватыми полосками оказался таким очаровательным, что я сделала несколько набросков с него, которые храню и по сей день. Мы кормили его разведенным сухим молоком, и он прожил несколько дней, но потом все же погиб. Очевидно, его мать знала, что детеныш не сможет выжить, и поэтому оставила его. Зебра Грэви — самая красивая из всех видов зебр, и она, единственная из них, поддается приручению. Эти животные встречаются в Кении на высоте до 900 метров над уровнем моря. Между небольшим городком Наньюки, расположенным на высоте 2100 метров у подножия горы Кения, и городом Исиола, лежащим на высоте 900 метров, находится зона шириной в 8 километров, где высокогорную фауну сменяют животные пустыни. Фауна северной пограничной провинции удивительно богата. Здесь обитают сетчатый жираф, особый подвид африканского страуса с синими ногами, орикс, бубал-хантера, жирафовая газель, геренук и зебра Грэви. Этих животных никогда не увидишь на плоскогорьях, где встречаются антилопы гну, другой подвид африканского страуса с розовыми ногами, газель Томпсона и массайский жираф. Но есть другие виды животных, которые совместно обитают в Кении в одних и тех же местах, в том числе конгони и газель Гранта, бегемоты и носороги, и хищные животные. Львы встречаются на различной высоте над уровнем моря. В пустынной местности до высоты 900 метров водится Felis somaliensis. Эти львы значительно меньше по величине, чем те, которые обитают на большей высоте. Часто у них отсутствует грива и сохраняются пятна на шкуре. Они могут долгое время обходиться без воды, довольствуясь жидкостью, полученной из корней и травы или с кровью добычи. Другой лев, Felis masaica, преимущественно встречается на территории, где живет племя масаи, на высоте от 900 до 3600 метров над уровнем моря. Это менее выносливое, чем Felis somaliensis, и довольно ленивое животное с прекрасной гривой.